Игнат. Домой я вернулся только в ночь перед свадьбой. Все надеялся поговорить с Алей до того, как стану женатым и совершенно ей ненужным. Плевать я хотел на свою будущую жену, ведь даже брачную ночь с ней проводить не планировал. Все, что меня заботило в этот момент, куда пропала моя девочка и что у нее произошло. Еще смел надеяться, что я ни при чем, и у нее действительно что-то случилось в семье. Все же в наш последний вечер она упоминала про ссору с родителями. И пока я караулил свою девочку под ее окнами, меня все потеряли. Ведь я двое суток не появлялся ни дома, ни на работе. Оборвали мне телефоны родственники и друзья, но я не отвечал и с удовольствием отключил бы телефон, но продолжал еще на что-то надеяться. Было плевать на все и всех, кроме моей девочки. Вот о ком я действительно переживал. Только раз я ответил на звонок отца, объяснив, что мне нужны эти несколько дней передышки перед свадьбой. На этом звонки прекратились, словно он отдал приказ меня не беспокоить. Ночь перед свадьбой я снова не спал, лишь под утро забылся беспокойным сном, в котором видел ускользающую фигуру любимой. Точнее, лица ее я не видел, а лишь удаляющийся силуэт и струящиеся по спине, словно плавленый шоколад, волосы. Проснулся в холодном поту, услышав, как кто-то настойчиво тарабанил в мою дверь. «Ренатик, милый, у тебя сегодня свадьба. Стоит поторопиться, чтобы невеста не подумала, что жених решил бросить ее у алтаря». Послышался голос мамы. Ночевал я в родительском доме по ее же настоянию. Накануне приехал слишком поздно, чтобы нарваться хоть на кого-то из родственников. Поэтому я уже представлял, насколько богатым на общение день мне предстоял. И не ошибся. Уже выйдя из комнаты, я нос к носу столкнулся с двоюродным дядей, которого не видел вот уже лет 5. Тот бросился обнимать и поздравлять меня со вступлением во взрослую жизнь. Хотя я слабо понимал, каким образом женитьба могла повлиять на мое взросление. Но вслух, естественно, озвучивать свои домыслы не стал. Как послушный мальчик, я лишь согласно кивал и улыбался. «Ты еще не оделся?» – воскликнула мама в унисон с бабушкой, стоило мне только появиться на кухне. Там они кормили всех присутствующим завтраком. Но мне никто поесть даже не предложил. Видимо, я, как приличный жених, из-за предстоящего события должен был купаться в переживаниях, при котором кусок в горло не полезет. Не став стесняться, я сам взял тарелку и набрал еды, прежде чем меня выгнали наряжаться. Все же почти двое суток голодовки не прошли с даром. Мой желудок просто кричал от желания поскорее оказаться набитым, сытой домашней едой. И как бы то ни было, я сам поймал себя на мысли, что неосознанно оттягивал момент, когда облачусь в костюм и предстану перед всеми настоящим женихом. Тогда уже назад дороги не будет. Именно так мне почему-то казалось. Я мог сколько угодно себя обманывать, но назад дороги уже не было. Церемония была назначена, гости постепенно наряжались и уже начали скапливаться в фойе дома, делясь на компании, каждую из которых на улице уже ожидала машина. А у алтаря меня ожидала невеста, кто бы она ни была. Я снова вспомнила об Але. Руки зачесались снова ей позвонить, но телефон я оставил в комнате. «Ренатик, не нервируй свою мать!» Громко крикнула на меня бабушка, зная, что я никогда не смею ей нагрубить в ответ. «Быстро иди и переоденься, пока она не увидела, что ты тут до сих пор топчешься». После такого тянуть я уже не мог. К тому же я чувствовал необходимость позвонить Але. Почему-то я был уверен, что в этот раз точно смогу дозвониться. Но у меня это не получилось ни с первого раза, ни с 10-го, когда я уже оделся и спустился вниз. Сжимая зубы, злился на Алю, что заблокировала мой номер. На себя, что дотянул до последнего с признанием. И на весь мир, который так несправедливо с нами поступал. Я снова и снова задавался вопросом, почему мы встретились именно сейчас. Это была такая подстава судьбы, которую я никак не ожидал. И чем ближе мы подъезжали к ресторану, в котором был назначен банкет вместе с выездной регистрацией, тем сильнее я ненавидел этот день, перечеркивающий мое будущее с любимой девушкой. Попытки дозвониться я не прекращал до самой остановки. Там уже стоял шум и гам. Стоило мне только высунуться из авто, гости закружили меня в хороводе поздравлений и преждевременных пожеланий, волной занося меня в здание. А уже там шустрый организатор проводил меня в отдельную комнату, оставив в тишине дожидаться своего часа. Телефон плавился в руках от многочисленных сообщений, прилетающих не только от нетерпеливых присутствующих, но и от тех, кто не смог приехать или прилететь. Я пролистывала их невидящим взглядом, желая найти лишь одно, только от одного абонента. Но от нее сообщений не было. Услышав очередной ответ механического голоса, я в сердцах было замахнулся, но вовремя остановился от того, чтобы зашвырнуть телефон в стену. Спрятал его в карман и пообещал себе на сегодня забыть о нем. Точнее, о ней, о той, с которой хотел бы находиться рядом, которую бы с удовольствием повел под венец. Но это было лишь моей фантазией, причем неосуществимой, ведь моя невеста как раз в этот момент прибыла в ресторан. Я слышал, как оживился народ за дверью, которая скрывала меня от посторонних. А уже спустя минут 10 за мной пришел все тот же шустрый парень, который проводил к месту регистрации. Волнения я не испытывал, зато про себя все твердил, хоть бы она передумала. Стоял у алтаря в ожидании своей участи. Карман пекло от находящегося там телефона. Рука все время тянулась взглянуть на входящие сообщения. Звук я предусмотрительно отключил, но тихую вибрацию хорошо ощущал. «Жених готовы?» – спросила улыбчивая женщина, привлекая мое внимание. «Сейчас появится невеста», – произнесла она, словно меня это сколько-нибудь интересовало. Зато появилась возможность взглянуть в телефон. Я быстро открыл мессенджер в последний раз с замиранием сердца, проверяя входящий в ожидании одного, того самого. Вздохнул, не обнаружив его, но в тот момент, когда я хотел спрятать телефон, он снова завибрировал в моей руке, возвращая внимание. Мое сердце пропустило удар, потому что на экране всплыло сообщение. «Люблю тебя. Прости». Я перечитал его несколько раз, прежде чем очнуться. «Ты где? Что значит прости? За что?» Я успел напечатать только это, когда кашлянув, женщина из ЗАГСа обратила внимание на то, что в зале все изменилось. Только и для меня все изменилось. Я больше ни о чем и думать не мог, кроме о том, что Аля меня любит. Смотреть на свою невесту не было никакого желания. Так что я стоял и смотрел прямо перед собой, лишь краем глаза заметив, что какое-то белое облако остановилось рядом со мной. Вздохнул, когда услышал первые торжественные слова. В голове стоял белый шум. Слов, которые произносила женщина, я не слышал. Лишь некоторые фразы доносились до моего сознания. «Уважаемые Ренат и Наиля, сегодня важный Наиля. Имя такое неприятное. Вот у моей Али нежное, милое», – думал я, стараясь не психануть и не послать все к чертям, прежде чем свалить с этого торжественного мероприятия. Останавливало только одно. Я должен был. Я пообещал брату перед смертью. Я не смог нарушить данного ему слова. Поэтому, покрепче сжав зубы, я продолжил стоять там. И даже когда прозвучал вопрос, готов ли я это сделать, прошу ответить вас, Ренат. Я не колеблясь ответил. Да. Это внешне я выглядел спокойным и сосредоточенным на словах регистраторши. Но в моей душе дрались ангелы и демоны, решая, как правильно поступить. Последовать чувству долга или же поддаться соблазну и, забив на все, что обещал семье, свалить куда подальше. Грудную клетку сдавило так, что я не смог вздохнуть. Я не слышал, как моя невеста согласилась на этот фарс. Никаким другим словом наш брак я назвать не мог. Я уже понимала, что никогда не стерпится слюбиться, ведь я по уши увяз в другой. В самых сильных чувствах, что мог только испытывать мужчина к одной единственной, предназначенной ему судьбой. «В знак согласия обменяйтесь кольцами!» Донеслись до меня слова, вбивающие последний гвоздь в крышку моего гроба. Именно так я чувствовал, поворачиваясь к невесте. «Сейчас мне уже не удастся избежать ее взгляда», – подумал я на мгновение, закрывая глаза и глубоко вдыхая, прежде чем посмотреть лицо своей новоиспеченной жене. Открыл глаза и не поверил им. Решил, что спятил. Передо мной стояла Аля. Самая красивая в мире невеста. Но этого просто не могло быть. «Аля!» – шепнул я ошарашенно, пару раз моргнув для того, чтобы прогнать видение. Но она никуда не исчезла. Она с вызовом смотрела мне в глаза, словно ждала от меня объяснений, а я все не мог прийти в себя. «Наиля? Так это и есть полное имя моей Али? А значит, судьба не играла со мной? Значит, она свела нас и позволила узнать друг друга раньше, и я зря на нее ругался?» – думал я, уже было обрадовавшись. Но что-то внутри скребло, словно прорываясь через толщу тумана, спеша показать уродливое лицо. И я вдруг понял, что это. Она ведь знала. Знала и играла. Проверяла меня. Тогда почему сбежала тогда? И к чему сейчас этот взгляд, словно она меня сжечь на костре готова? Или все же не знала? Тогда как я должен это расценить? как финишный забег перед свадьбой, она просто использовала меня как игрушку, чтобы после единственной ночи бросить без объяснений. Что за бред? Я ведь был ее первым, любит. Вот теперь я ни в чем не был уверен. Я смотрел ей в глаза, пытаясь хоть что-то там рассмотреть. Заметил, как она вздернула подбородок и ухмыльнулась, словно усмехалась надо мной. Шевельнула рукой, которую протянула для получения кольца, и я, наконец, ожил. Сморкнул на вождение и снова стал действовать механически. Надел кольцо на ее палец, а после она коснулась своими ледяными пальцами моей руки, чтобы проделать то же самое. Развернулась к гостям, ослепив всех своей шикарной улыбкой и хвастаясь кольцом, как будто только об этом и мечтала. А вот мне было сложно держать лицо, ведь теперь внутри меня горел огонь, грозящий сжечь все вокруг. Как раз в момент моего предельного бешенства регистраторша предложила скрепить наш союз поцелуем. Вот только невеста не спешила ко мне поворачиваться. «Ну уж нет, дорогая!» Одним пальцем я приподнял ее подбородок, заставив посмотреть на меня и сжигая ее своей ненавистью. Резко поддался вперед, впиваясь в ее губы. Не хотел с ней нежничать. Больше она такого отношения не дождется. Показав ей, кто тут хозяин, я отстранился и отвернулся. Мысль остановить этот фарс и уволочь свою невесту куда-то в укромное место для серьезного разговора посещала меня с каждой секундой все чаще и чаще. Пока пыхтел от ненависти ко всему на свете и путался в догадках, церемония завершилась, и нас бросились поздравлять близкие. Все улыбались и тянулись, чтобы отнять и поцеловать меня, от души радуясь за нашу самую красивую пару. И только я мечтал, чтобы все это наконец закончилось, и мне удалось бы поговорить по душам с Алей или Наилей. В какой-то момент все лица стали смазанной картинкой, и я уставился на единственные глаза, устремленные на меня. Ее карие, точнее цвета плавленного шоколада, который еще несколько минут назад я считал самыми чистыми и невинными.